Духовный подвижник по призванию. Он обладал талантом правителя и дипломата. Он славился умом и образованностью, влиял на дела церковные и государственные. Он был пострижен в московском Богоявленском монастыре и познакомился там с игуменом Стефаном, братом преподобного Сергия Радонежского. Митрополит Алексий. У нас в гостях историки Николай Борисов и Игорь Данилевский. Здравствуйте. Игорь Данилевский, заместитель директора по научной работе Института всеобщей истории Российской академии наук, доктор исторических наук, автор книг и публикаций, в том числе «Древняя Русь глазами современников и потомков» и «Повесть временных лет. Основы изучения летописных текстов». Николай Борисов, выпускник Московского государственного университета, профессор исторического факультета МГУ, доктор исторических наук, автор публикаций и книг, в том числе и серии «Жизнь замечательных людей» Иван Калита и Сергий Радонежский. Постсоветское время многие святые были возвращены русской церкви, их мощи. Вновь началось поклонение. Но почему я об этом говорю? Именно рака с мощами митрополита Алексия всегда находилась в действующем храме. И молитва у его нетленных мощей никогда не прекращалась. Дело в том, что после ликвидации чуда у монастыря его рака была перенесена в Богоявленский или Елоховский собор, и до сих пор она там находится, и мы видим, что верующие, нескончаемый их поток, все время туда идет, каждый день, ну, чуть ли там не с утра до вечера. Вот. И почитание этого человека было на Руси всегда. Итак, митрополит Алексий. Это было время татаро-монгольского ига, все было не так просто. И но духовная жизнь в российском государстве, в русском государстве шла. Вот в боярской семье родился мальчик, вырос, и вдруг 20 лет он принимает решение уйти в монашество. Ну, я думаю, что сам по себе уход юноши в монастырь – это, прежде всего, конечно, результат каких-то глубоких внутренних процессов, когда человек чувствует в себе потребность монашеской жизни. Но для Алексея это было решение вдвойне трудное, потому что, конечно, в боярской среде не принято было отправлять своих отроков в монастырь. Боярские дети должны были служить, они должны были стать полководцами, администраторами. И вот то, что он ушел, это прежде всего показатель такого самостоятельного, сильного характера человека, который знает свое место в жизни и это место старается отстаивать. Это время, когда начинает меняться отношение к монашеству вообще. Да, конечно, семья не приветствовала. Да я не знаю таких случаев, когда семья светская семья приветствовала бы уход кого-то из детей в монастырь. Это были боярские влиятельные. Конечно, конечно. А тут происходит очень серьезный перелом, я думаю, в сознании. Вообще это время колоссальных совершенно подвижек в сознании именно. У нас как-то и сама фигура митрополита Алексия, она несколько затмевается такими светскими фигурами. Дмитрий Донской, он перекрывает всех. Сергий Радонежский, да, фигура, которая духовную часть, так сказать, перекрывает. На самом деле, очень активная жизнь и в политическом плане, и в духовном плане. Я думаю, что вообще это время, когда начинается такое духовное, даже не возрождение. У нас как-то писали о том, что это период ренессанса такого русского. Я думаю, что это рождение, потому что это время начала рождения нации как таковой. Вот те процессы, которые завершатся в 15-16 веке, они зарождаются именно в этот момент. Я не знаю, с чем это было связано. Там, конечно, резкий поворот, это была уже Куликовская битва и то, что происходит после нее. Но я думаю, что сам уход Алексея в монастырь, это, конечно, показатель того, что какие-то очень сложные и серьезные процессы начинают происходить в обществе. Есть вот в описании его такой момент, что его предшественник, митрополит Феогност, он его выбрал да. как преемника. Вот что значит выбор преемника? Ведь он был в монашестве до того, как стать архиереем, там несколько десятков лет. Значит, он родился где-то на рубеже 13-14 веков. Точная дата рождения его неизвестна. Родился он в Москве, в боярской семье. Отец его, Федор Бяконт, был одним из влиятельнейших московских бояр. Известно, что его оставляли наместником в Москве, когда князья уезжали в Орду. И вот в возрасте около 20 лет он уходит в Московский Богоявленский монастырь, который находился недалеко от Кремля. Это была такая аристократическая богомолье. И проходит там весь путь монашеской службы, начиная от простого инока до настоятеля монастыря. А потом он становится наместником тогдашнего главы русской церкви, митрополита Феогноста. Вот что такое наместник тогда? Наместник – это человек, который управляет огромным церковным хозяйством в отсутствии самого митрополита. Ведь дело в том, что были епархии, которые возглавлялись епископами, но была митрополичья епархия, которую возглавлял сам митрополит, как епископ. И вот когда митрополит был в отъезде, а он постоянно в разъездах был, то в Константинополе, то в Орде, то в Киеве, то вот этой вот огромной митрополичьей епархии управлял наместник. Святитель Алексей, он как наместник жил во Владимире. Из Владимира он управлял вот этой митрополичьей огромной, кстати, епархией, всем этим сложным хозяйством. Конечно, кому попало такую должность, не доверить. И то, что хитрый, осторожный, умный старый грек Феогност поручил это Алексею, показывает, что это был человек незаурядный. И как организатор, и как человек, умевший ладить, так сказать, с непростыми людьми. И вот в этом качестве он был до 1353 года, когда Феогност скончался. И перед кончиной Феогност по просьбе московского князя Семена Гордого послал в Константинополь послание, где просил на его место поставить митрополитом Алексея, как человека очень достойного. То все-таки просил Константинополь? Да, просил патриарха, потому что назначение митрополита Киевского и всея Руси – это была прерогатива Константинопольского патриарха, это традиция. Вот. И, значит, вот таким образом рекомендацию Феогност дал, но все равно, конечно, Алексей, когда он поехал в Константинополь, там был подвергнут строжайшему, так сказать, допросу, кто такой, какие планы, были другие кандидаты. И вот в результате этой сложной, такой подковерной, как мы бы сейчас сказали, борьбы, все-таки Алексей победил, и в 354 году он вернулся на Русь уже в качестве митрополита Киевского и всея Руси. И вот с 1354 и до своей кончины в 1378 году, в феврале, он возглавлял русскую церковь. Ну, почти четверть века. Совершенно верно. В сложнейшее время, в драматическое время. И он уверенно, так сказать, четко проводил свою политику и стал одним из тех, кого я назвал бы отцами-основателями московского государства. Вот он, Сергий, Дмитрий, Калита – это люди, которые подняли на своих плечах московское государство. Государственник. Да. Что происходило тогда? Ведь параллельно было еще литовское государство, полемика и сложные достаточно отношения с Литвой. Киев был под властью Литвы, а митрополия вроде бы в Киеве, называлось все это митрополит Киевский, сидел во Владимире. Ну, тут надо напомнить, наверное, что сама история, вот это разделение митрополии, вопрос о том, как митрополия будет общаться со своими приходами, эта проблема очень сложная. Первым ее, по-моему, если не ошибаюсь, Андрей Боголюбский попытался решить достаточно да. своеобразно. И она очень да, старая он, и до сих пор это да, все он происходит. Кстати, решил просто перенести, учредить свою митрополию и разделиться с Киевской митрополией. Он Владимирскую митрополию попытался учредить и пытался поставить тогда Федорца, который, кстати сказать, очень будет напоминать и внешне, и внутренне, судя по всему, следующего за митрополитом Алексеем, претендента на митрополичий престол, Митяя Михаила. Но вот с Федорцом у него ничего не получилось, потому что Лука Хризаверк тогда категорически был против разделения митрополии. И есть потрясающее письмо к Андрею Боголюбскому, где Лука Хризаверк, константинопольский патриарх, объясняет великому князю Владимирскому, почему нельзя делить митрополию русскую. Понимаете, это вот единство русских земель, оказывается, в большей степени поддерживалось Константинополем, чем, скажем, Владимирским князем. Начинает формироваться Великое княжество Литовское. Туда входит целый ряд земель, южно-русских земель, западных земель, и в том числе Киев. Вхождение Киева в состав Великого княжества Литовского фактически разделяет политически эти земли, но духовно они остаются едиными. Великое княжество Литовское, государство в 13-16 веках, располагалось на территории современной Литвы, Белоруссии, а также части Украины и России. Столицами были города Тракай и Вильна. И великие князья литовские Гедимин, Ольгерд и Кейстут и некоторые другие захватили ряд древнерусских земель и отразили агрессию немецких рыцарей. Примечательно, что в Грюнвальдской битве 1410 года объединенные литовско-русские и польские войска при участии чешских отрядов наголову разбили рыцарей Тевтонского ордена и остановили их наступление. В 14-16 веках посредством польско-литовских уний произошло объединение Литвы и Польши в одно государство – Речь Посполиту. Католичество шло на восток, и борьба против православной, и Польша всегда хотела сделать эти земли католическими. И вот здесь еще одно противоречие. Значит, великий князь Литовский хотел, в итоге он же хотел, чтобы вся русская земля подчинялась как бы ему. То есть это были такие экспансионистские планы. Здесь роль церкви была наиважнейшая, поэтому вот заслуга Алексея, как раз, как я понимаю, была в выборе, в правильном выборе такого стратегического направления. Ну, это с одной стороны. Понимаете, великие князья литовские, для них всегда проблема вероисповедания, это была сугубо политическая проблема. Они с невероятной легкостью могли принимать католицизм и тут же от него отрекаться, принимать православие и тут же от него отрекаться, возвращаться в язычество. И, конечно, для них это была прежде всего политическая такая функция церкви, она превалировала безусловно, и поэтому Ольгерд, он, скажем, пожаловался на то, что митрополит Алексей, он свою паству оставил в Великом княжестве Литовском. Да, он жаловался в Константинополь. Да, он попытался просто на этом сыграть. Это сугубо политические игры для них. Что касается окатоличивания, литовские князья вовсе к этому не стремились. Это будет чуть-чуть позже. Это после Кревской унии. После Кревской унии, да. Когда это уже... После 385 года. Да, когда уже созреет политическая платформа для того, чтобы теперь этот инструмент использовать для подчинения себе земель. Для них это сугубо политический вопрос. И уж если мы затронули внешнеполитическую сторону, то Орда, простите. Орда, в чем хоть была сила Орды? Ослабевающая, но тем не менее. В чем была сила Орды? Сила Орды была прежде всего в том, что Орда всегда толерантно относилась к вопросам религиозным. Мало того, они достаточно лояльно относились ко всем вероисповеданиям. И учреждение, скажем, Сарайской епископской кафедры – это показатель, один из показателей, когда специально для того, чтобы пленные русские могли отправлять свои обряды, создается в центре вот этого западного улуса, в столице, епископская кафедра. Ну, потрясающий пример. Конечно, когда при узбеке принимается уже ислам, борьба начинает принимать конфессиональный характер. Это, кстати сказать, был очень серьезный перелом. Очень серьезный перелом в отношении к Орде на Руси. Серьезная была вещь. Но, тем не менее, даже приняв ислам в качестве государственной религии, они продолжают сохранять толерантность. Они терпимы к православным. То, что там происходит во время захватов, ну, скажем, во время того же самого нашествия Тахтамыша на Москву, когда там грабятся монастыри, разрушаются церкви, ну, извините, это другая ситуация. Это другая ситуация, но это не говорит, что они враждебно относились к православию. Митрополит Алексей по своему положению, конечно, должен был занимать какую-то политическую позицию и в этом вопросе, и во многих других. И как раз при нем происходит перелом в отношениях с Ордой, потому что ведь существовала идущая от первых московских князей традиция, что ни в коем случае не ссориться с Ордой. Вот с Даниила, с Калиты, значит, живите мирно, платите дань, и все будет нормально. И сосредотачивайтесь. Да, и сосредотачивайтесь, да, копите силы, а там уже что Бог даст. Так вот, эта традиция, казалось бы, нерушимая, но она постепенно начала разрушаться, потому что в 1357 году, после смерти хана Джанибека, в Золотой Орде начинается своя усобица, своя раздробленность. Там появляется, замятня, как-то говорили. Замятня, да, в Орде, причем наши летописцы злорадно так об этом говорят, что вот, мол, наконец-то, так сказать, и у них началось то, что мы уже тут переживаем 300 лет. Да. И вот, значит, Орда ослабела, потому что несколько центров власти, несколько воюющих между собой царевичей и так далее. И в этой обстановке, конечно, очень соблазнительно было попробовать освободиться, воспользовавшись вот этим вот расколом в Орде, поднять восстание и сбросить, конечно, тяжелую, ненавистную власть, перестать платить дань и так далее. И вот Дмитрий Донской как раз он и пошел в этом направлении. Он же радикально изменил московскую политику, когда начал войну с Ордой. Это был отказ от традиции его отцов и дедов. И в этом смысле Дмитрий Донской, конечно, был человеком удивительно решительного характера, потому что в древности традиция в Средневековье играла огромную роль. Какую позицию занимал здесь святитель Алексей? Вот это очень интересный вопрос. Вы знаете, он постоянно ездил в Орду, как митрополиты, предшественники его. Он получал ярлык, это была традиция, что митрополит едет в Орду, представляется хану, значит, говорит, что он будет молиться за хана в своих молитвах, и хан выдает ему ярлык, что да, действительно, такой-то признан в качестве митрополита. Я прошу прощения, в отличие от княжских ярлыков, вот митрополитчьи ярлыки сохранились, потому что митрополиты их берегли, и когда потом это уже цари начали прижимать, значит, церковь в некоторых вопросах, они доставали это собрание ярлыков, говорили, вот татарские ханы нас не обижали, а ты, православный царь Иван, значит, тут нам такие вещи говоришь. Да, и вот, значит, святитель Алексей ездил в 354 году в Орду, как только он вернулся из Константинополя. Потом он ездил лечить ханшу, там известна эта история, да, когда ханша Тайдула, значит, ослепла, и никто ей не мог помочь, она прибегла к тому, что попросила приехать святителя и, значит, помолиться, полечить. Он приехал и вылечил ее, удивительная история, но он вылечил ее от какой-то глазной болезни, разумеется, это чудо, все сказали, вот. И я считаю, что до конца своих дней все-таки святитель Алексей придерживался вот того традиционного принципа не ссориться с Ордой, который был свойственен отцу, деду Дмитрия Донского. Ну, например, прямо у нас нет таких рассуждений его на эту тему, но старинное московское предание, которое рассказывает Григорий Каташихин, человек, живший в середине 17 века в своих записках, он говорит, что вот есть заклятие митрополита Алексея не воевать с татарами, не воевать с крымскими, правда, он говорит, татарами, но, в принципе, это одно и то же. Так что, видимо, Алексей не одобрял вот той войны с Ордой, которую начал Дмитрий Донской. И здесь возникло очень сложное такое драматическое противоречие между молодым, амбициозным, смелым князем и его старым учителем. Ну, вечная тема, так сказать, молодость и старость. Старость осторожна, мудра, молодость решительна и во многом опрометчива. Вот кто из них был прав? Ну, история показала, что Дмитрий был прав. Потому Но что... они все равно были близкие люди, потому что... Конечно, они оставались... Как они могли быть прекрасно близкими людьми, да? Если митрополит фактически посадил на престол Дмитрия? Дмитрий получил трон в 9 лет, да, когда умер его отец Иван Красный. Да. И вот тут, конечно, со всех сторон на него враги пошли, и внутренние смуты. И внутренние прежде всего. Да. И Алексей, да, фактически стал главой московского боярского правительства. И сохранил вот этот трон, эту власть для подраставшего уже Дмитрия. Ну, возможно, вот эта поездка его в Орду, когда он вылечил ханшу, она же дала ему дали дополнительный ярлык, и разрешение, и, может быть, вот это потепление отношений и как раз и останавливало его? Ну, видите, я думаю, что здесь вообще довольно сложный вопрос, и тоже очень деликатный вопрос. На советское время особенно часто освобождение говорили... от подати, по-моему, там было. Да, ну это... Это само собой подразумевалось. Это еще Батый установил, да, освобождение от подати. И так далее, да. Понимаете, это использовалось в качестве такого аргумента, что Орда купила церковь и заставила церковь перейти на свою сторону. Но я думаю, что вряд ли это можно рассмотреть вот именно в таком ключе, как принцип, это купля-продаж. Принцип Яса Чингисхана. Конечно. Не обижать священников, не обижать, нигде, ни в завоеванной стране. Это общий принцип. И надо сказать, что да, действительно, у нас первые духовные лица, они всегда придерживались очень аккуратной и осторожной политики в отношении Орды. Но я еще раз повторяю, что главное было это веротерпимость Орды. Веротерпимость. Они сохраняли свои хозяйства, это вопрос номер два. Первое, сохранялись в неприкосновенности идеалы православия. Это, конечно, для них было решающим фактором. И то, что митрополит Алексий занимает такую позицию, вполне нормальная позиция. Кстати сказать, есть работа, которую очень точно подтверждает довольно странную для нас мысль. До Куликовской битвы, а точнее сказать, до конца XIV века, в древнерусской литературе ни в одном произведении нет даже мысли о том, что Орде можно сопротивляться. И что власть ее может быть свергнута. У нас часто говорят, что вот там просто сидели, думали, что пройдет лет 10, 12, там 50, и свергнем иго. Мысли не было. Мысли не было. Это потом уже, после Куликовской битвы, после битвы на Воже, когда становится ясно, что да, действительно можно сражаться, и Дмитрий Иванович здесь играет колоссальную роль. Да, может да. быть, даже сам и не подозревая об этом. Битва на реке Воже, сражение между русской ратью и войском Золотой Орды, произошло во время нашествия Мурзы Бегича 11 августа 1378 года в преддверии Куликовской битвы. Русское войско находилось под командованием Дмитрия Донского. После успешной разведки Дмитрию Донскому удалось занять удобную боевую позицию на холме. После продолжительного ожидания Бегич решился на переправу, пытаясь обойти русских с флангов. Однако натиск золотоордынской конницы был отбит, и русские перешли в контрнаступление. Противник бросил свой обоз и начал в беспорядке отступать. Многие утонули в реке. Полного разгрома Бегичу удалось избежать благодаря наступлению темноты. Иго воспринималось как гнев Божий, как вавилонский плен. Понимаете, вот Господь прогневался и наказал нас вот этим вот вавилонским пленом. Ну, как сопротивляться-то? Воле Божьей невозможно. И для того, чтобы... того, нельзя сопротивляться. Нельзя, да, нельзя, это грешно, так сказать, терпеть как надо. Как Господь годе, так да? тому и бысть. Да. Они цитировали Иова налево и направо. Да-да-да. Поэтому, когда пошла уже реальная борьба за независимость вооруженная, то надо было менять вот эти идеологические установки. И они меняются. Они меняются. И вся литература эпохи Куликовской битвы, она уже совершенно по-другому расставляет акценты. Что вот поганый царь да, на причем... нас пришел, а мы ему, так сказать, дадим отпор. Есть отбор. Даже один очень такой любопытный момент, который у нас часто упускают по вполне понятным причинам сугубо формального, я бы сказал, плана. Сама Куликовская битва, вот она оказалась такой поворотной точкой. Не только потому, что это была победа, крупная победа, безусловно, но она произошла еще и в нужный момент. Понимаете, это для нас 1380 год, да? Для них это какой? 6888 год от сотворения мира. 8 сентября в 6888 год, в 8 часу, на праздник Рождества на Богородицы. На праздник Рождества Пресвятой Богородицы. В год, да. когда была Кириопасха, когда совпадала Благовещение, Благовещение и Пасха, Пасха да. началось преображение и возрождение. Да. Когда Господь дал возможность православным совершенно верно, да. стать совершенно новыми людьми и освободиться. Это колоссальный совершенно момент. Понимаете, мы очень часто упускаем такие вещи. А ведь если это еще и соответствующим образом подать и осмыслить, все сложилось, вот как головоломка. Но ведь, понимаете, дело бы, конечно, не получило такого развития, если бы не было вот того действительно духовного возрождения, конечно. Которое шло под руководством того же святителя Алексия, Сергия Радонежского, монашеская реформа. Вот это вот все создавало... Общинно-жительные монастыри. Общинно-жительные монастыри, Святая Русь, так сказать. То есть это создавало у людей уже настроение соответствующее, что вот среди нас появились праведники, среди нас настоящие иноки появились. Значит, Господь нам милость свою возвращает. Не случайно же в это время Дионисий, Андрей Рублев. Ну, Дионисий понимаете? Попозже, да. Андрей Рублев. Но Феофан, это да. все взаимосвязанные вещи, да, потому да. что это все идет один блок, это все идет один процесс. Возник удивительно удачный ну, так сказать, тандем. Вот святитель Алексей и Сергий Радонежский. Вот два человека, которые взаимодополняли друг друга и шли к одной цели. То есть святитель Алексей был прекрасный организатор. За его спиной стояла мощь организации церковной, власть, деньги, в конце концов, возможности, да? А преподобный Сергий – это душа, так сказать. Вот душа и физическая мощь, вот они соединились, и в результате преобразилась духовная жизнь Руси. Растут, как грибы, новые монастыри. Люди по-новому начинают относиться к монахам, к вере, подъем, так сказать, всего вот этого дела. И, конечно, эти два человека удивительно удачно встретились в нашей истории. Это одного калибра, одного масштаба были люди, но люди взаимодополняющие. Это один из счастливейших, я считаю, случаев нашей истории. Святитель Алексей ведь тоже живой человек, он далеко не сразу выработал какую-то определенную четкую программу. То есть он искал свое место в системе отношений. И когда он только что вернулся из Константинополя в 354 году, поставленный на кафедру, ведь он сначала пытался сохранить власть над двумя частями митрополии, и над литовскими епархиями, и над русскими, чисто русскими епархиями. Поэтому он некоторое время живет в Киеве, он приезжает туда. Но его там не принимают. Великий князь литовский Альгерд, он видит в нем московского ставленника. И кончилось это, как известно, тем, что в 358-м его просто арестовали. Алексея, его в Литве арестовали. И 2 года он просидел в литовской тюрьме. Да. Потом ему помогли бежать. То есть драматическая биография, знаете, это фильм можно сделать великолепный, так, книгу хорошую написать о нем. Да, и он бежит с помощью своих, значит, друзей, единомышленников. И после этого, после 360 года, естественно, он живет уже в Москве. Ему в Литву дороги нет. И происходит раскол огромной вот этой русской митрополии на две части. На литовские епархии, где правит, значит, свой уже архиерей. И московские, где правит святитель Алексей. Ну, я прошу прощения, тут просто надо уточнить, поскольку у нас в обыденном сознании литовские епархии, это вот маленькая Литва, да, это вот колоссальное, колоссальное княжество, которое простирается от Белого моря, или от Балтики, лучше сказать, да, и до Черного моря, да, от Карпат и до Можайска. Да. В это время это колоссальная совершенно территория. Причем далеко не чисто этнически литовская. Там... Я бы сказал, что она вообще не литовская, потому что совершенно 9 десятых населения – это население, которое говорит восточные славяне. Да, на древнерусском языке, и это православные. Практически вся современная Белоруссия, северо-западная Украина, да, это все было Великое княжество Литовское. Это Великое княжество Литовское, плюс к этому туда периодически входит, скажем, Смоленское княжество. Угу. То есть, я еще раз повторяю, до Можайска это колоссальная совершенно территория, поэтому, когда мы говорим о литовские епархии московского митрополита, речь идет не, собственно, о Литве. Речь идет о западных и юго-западных землях Древней Руси. Это очень серьезный вопрос. Да, да. И раскол, конечно, был трагедией. Поэтому в церковных кругах было очень разное отношение к этому вопросу. Одни считали, что да, это неизбежно, и надо ориентироваться только вот на московскую, так сказать, часть. А другие считали, что ну, надо любой ценой как-то преодолеть этот раскол, что надо найти какой-то компромисс, найти какого-то митрополита, которого бы принимали и там, и там. И в частности, позиция этой Константинополя состояла в том, чтобы по возможности сохранять единство. Единство, да. Потому что Константинополю выгоднее было иметь крупную фигуру, руководителя, которого бы слушались и в этих епархиях, и в этих. И проще контролировать ситуацию. И проще контролировать, и конечно, высший авторитет. И поэтому Константинополь, конечно, очень недоволен был тем, что Алексей фактически потерял контроль над литовскими епархиями. И пошли жалобы, собой, вот то, да, о чем мы говорили. Приехала комиссия по расследованию, и приехал Киприан, чтобы со временем заменить Алексея и объединить эти все территории. Будущий митрополит Киприан. Да, да, да, да. Это замечательная совершенно фигура, причем это тоже человек далеко не бесталанный, Он болгарин по происхождению. Хотя... Дмитрий Иванович терпеть его не мог. Но с Дмитрием Ивановичем у них вообще сложились ужасные совершенно отношения. Это еще один авантюрный роман. Да, да. Это настоящий авантюрный роман. Причем там с такими приключениями, с погонями, с такими совпадениями, с такими да. погонями. Это история Митяя и Михаила. И все, что за ней последовало. Дмитрий Иванович начал его очень активно готовить на смену митрополиту Алексию. Что, кстати сказать, очень напугало митрополита самого. Митрополит в это время уже был в изрядном возрасте, и очень тяжело болел, и он понимал, что он уходит, и он хотел сохранить, в общем-то, то, что он создал за всю свою жизнь. А этот самый Митяй Михаил – это хранитель княжеской печати, которого срочно постригли в монахи. Коломенский священник, да, срочно постригли в монахи, срочно вдруг он становится архимандритом Спасского монастыря, да. Колоссальный совершенно сан. И говорит, ну как это может быть? Вчера мирянин, а сегодня... Да, весь монашеский мир просто взорвался. Просто... Что такое? Но фигура, конечно, потрясающая. Я прошу прощения. Вот характеристика, которая дается ему в Рогожском летописце, она очень показательная. Угу. Пишет. Саном бяши поп. Возрастом немал. Телом высок. Плечист. Рожаист. А слово-то какое, да? Да. Броду имея плоскую и великую и совершенную, словесы речист, глаз имея доброгласен износящ, грамоте гораст, пети гораст, чести гораст, книгами говорите гораст, всеми делы поповскими изящен и по всему нарочит бе. Вот фигура, да? Да, да. Это любимец Дмитрия Донского. Любимец Дмитрия Донского, которого Дмитрий сразу после смерти Алексея. Тут потрясающая вещь. Он белый клобук надевает сразу после смерти митрополита. Да, да. То есть не надо ничего ждать, просто оделся. Все были просто потрясены. Это нарушение вообще всех норм. А Киприан в это время едет в Москву, чтобы занять полагающийся ему престол. Во-первых, по указанию Константинопольского патриарха, а во-вторых, по завещанию Алексея. Его в 100 верстах от Москвы останавливают и направляют прямо в противоположном направлении. Вот это как раз тот момент, который стал действительно поворотным моментом и в судьбе Дмитрия Ивановича. Но, надо это сказать, за 2 года до Куликовской битвы. Да, да, но надо сказать, что ведь святитель Алексей, он предвидел вот эти все вещи, и он хотел еще при жизни эту проблему решить совершенно по-другому. Это известная история из жития Сергия Радонежского, когда, значит, святитель пригласил к себе Сергия и стал уговаривать его. Просит его. Да, просить действительно взять на себя вот эту роль, так сказать, наследника митрополитчьей кафедры. И он возложил на преподобного Сергия свой золотой крест. На что преподобный Сергий так насторожился и сказал ему, что «Владыка, я от молодых лет златоносцем не был, а уж под старости подавно не хочу в золоте ходить». И Сергий категорически отказался, потому что, вот как мы уже действительно говорили, он прекрасно понимал свое место, где он нужен в этом мире. И он отказался. И вот для Алексея это было тяжелым ударом, потому что других достойных соперников Митяю он не видел. И, видимо, действительно ему пришлось благословить все-таки да. Митяя перед кончиной. Когда Дмитрий Иванович пытается собрать собор епископов, чтобы поставить Митяя и отослать его на утверждение в Константинополь. Да. Собор отказывается ставить Митяя. Причем Дмитрий Иванович настаивает тогда Дионисий, который самым был ярым противником Митяя, он собирается ехать в Константинополь. И Дмитрий Иванович берет с него слово, что тот никуда не поедет жаловаться. Дионисий заручается словом Сергия Радонежского и на следующий день уезжает в Константинополь. Из Нижнего Новгорода. Из Нижнего Новгорода. Бежит, да. Разворачивается и бежит. И это было одним из толчков. Там 18 месяцев Митяй фактически управляет престолом митрополитчим. Это все называется смута на митрополии. Да. В истории русской церкви этот период называется смута на митрополии. Не едет. А тут... Все становится на свои места, и он вынужден, Киприан едет жаловаться, Денис едет жаловаться. И Митяй Михаил отправляется тогда в Константинополь на поставление. Еще, письма еще из Киева шли, из Великого княжества. Естественно. Да, тут... Но, правда, у Митяя Михаила, у него, конечно, был сильный аргумент в свою пользу. Во-первых, он везет всю митрополичью казну с собой. Там несколько подвод было. Даже чистые грамоты ему Дмитрий дал. Ему дают карт-бланш в буквальном смысле. Там не подпись, а печать. Просто. Да. Несколько листов чистых с печатью великого князя. Он может вписать туда все, что угодно. И занимать любые деньги под эти грамоты в Константинополе. Ну, на самом деле занимал, конечно, уже не он, да. Но это история особая. Он едет, их перехватывают ордынцы. Тот едет к Мамаю. Мамай его благословляет на эту поездку, и он отправляется потом уже через Крым, отправляется на корабле в Константинополь. Митяй Михаил, да. И в тот момент, когда уже видны были купола Константинопольской Софии, Митяй вдруг скоропостижно скончался. Вот фантастическая совершенно история. Да. Тоже начинаются очень сложные споры в этой самой делегации. Делегация довольно большая. Кто... Как собирается поступить? Что ли вернуться назад? Решает назад не возвращаться. Да. Есть, в конце концов, вот те самые чистые листы. Угу. И один из участников всей этой, значит, вернее, там два претендента основных. Одного, правда, старца его просто связали, посадили под арест. Ну да, Иоанна Высокопетровского. Да. А второй на себя пишет грамоту от имени Дмитрия Ивановича, что его просят поставить на... митрополитический престол и приходит к патриарху с просьбой поставить его на престол. Пимен, да. Архимандрит. И Пимен получает митрополитический сан и возвращается в Москву. Свидетелем всей этой истории был Дионисий, который приехал жаловаться как раз на Митяя Михаила. И Дионисий опережает... Сожинский владыка. Да. Дионисий опережает его, рассказывает Дмитрию Ивановичу, как все происходило. Дмитрий Иванович посылает людей, которые встречают именно на подъезде к Москву, отправляют его в ссылку, забирают у него митрополитические регалии. А Дмитрий Иванович в этот момент просит, чтобы Киприан вернулся на свой престол законный. И начинается после этого совершенно страшная история, когда было одновременно три митрополита, два митрополита на Руси, ни одного митрополита. Когда Киприан ехал жаловаться на Дмитрия Ивановича, который его потом все-таки выгоняет из Москвы после нашествия Тахтамыша. Хотя Дмитрий Иванович сам бежал из Москвы до Киприана. Но и Киприан покинул Москву перед нашествием. И Дмитрий Иванович ему этого не простил. Вот. Он едет, выясняется, что там уже сменились правители духовные и в Константинополе, потому что там свои игры идут. Там, скажем, константинопольский патриарх вступает в сговор с сыном византийского императора и сыном султана турецкого, с тем, чтобы те свергли своих отцов, чтобы поставить эту, значит, молодежь на их место. Заговор раскрывается, патриарха снимают, Киприан приезжает, выясняется, что тот, кто его посылал, там вообще уже и близко его нет. Там страшная совершенно история. Выводом из всего этого, вот вся эта интрига, вся эта борьба, она, конечно, очень уронила престиж церкви в целом. Конечно. И поэтому, когда в 1380 году надвигалось войско Мамая, и нужно было, чтобы какое-то уважаемое церковное лицо благословило русское войско, то этим лицом оказался смиренный игумен Сергий Радонежский. Ни одного достойного митрополита, ни одного достойного иерарха, который бы мог на этом уровне, так сказать, действовать, не оказалось. И вот Сергий в этом отношении был, так сказать, на месте, потому что его... Духовный лидер был, да, конечно. Его слово действительно народу было понятно и уважаемо. Мы когда говорим о святителе Алексии, еще нужно вспомнить о том, что ну, в честь конкретных событий, там, личного спасения во время путешествия по Черному морю, он основал несколько монастырей. Там по разным данным, там, ну, есть легенды, там 3, 5, 7, там, но очень много. То есть он занимался и конкретным строительством, в том числе вот, в Москве, да, Андроников, например. И вот Андроников монастырь, это прямая уже веточка идет к Андрею Рублеву. Да. Потому что существовала точка зрения, что Андрей постригся, он ведь постригся в достаточно зрелом возрасте в монахи. Об этом говорит то, что у нас сохранилось его отчество. Это не фамилия его и не прозвище Рублев, это отеческое прозвище. То есть, причем явно совершенно неканоническое прозвище. Вот. Андрей постригся уже достаточно зрелым человеком. И широко была распространена точка зрения, что он постригся в Троице. Но, судя по всему, все-таки это легенды. Все-таки это легенды. А вот Андроников монастырь, да, видимо, он постригся там. И на это, в общем, указывает все. И Андроников монастырь становится еще одним таким духовным центром, причем очень мощным центром. Недаром там сейчас музей древнерусского искусства, понимаете? Знаменитый памятник. Да, и знаменитый памятник, но там гораздо более знаменитые иконы. Памятник, бог с ним. Но в этой связи я бы хотел еще все-таки вспомнить подробнее немножко о чудовом монастыре. Это все-таки, конечно, главный. Святыней для святителя Алексея был Чудов монастырь. Где он был похоронен? Да, он был его основателем. Монастырь находился в Москве, в Кремле. К огромному сожалению, монастырь этот был разрушен в 30-е годы, уже 20 века, и сейчас от него ничего не осталось. Вот. Но когда-то это было украшение московского Кремля. И в 1365 году, значит, святитель Алексей построил там каменный храм. В летописях есть сообщение. Каменный собор. По тем временам каменный храм большой редкостью был. И не только храм, но и каменную трапезную палату. И он постоянно заботился об украшении этого монастыря. Он подолгу там жил. Он упоминает о нем в своем завещании. И просит Дмитрия Ивановича, князя, позаботиться, присмотреть за этим монастырем. Ну, а потом, вы знаете, ведь само посвящение, что значит Чудов монастырь? Это упрощенное такое название, а вообще-то собор был посвящен одному из церковных праздников, который называется Чудо Архангела Михаила и Жевхоних. То есть это византийская легенда о том, что Архангел Михаил спас христианского монаха, который служил в своей келье у подножия горы. И вот язычники, ненавидевшие христианство, они запрудили протекавшую рядом реку, и река стала заливать все это пространство, и келья монаха тонула, значит, во время этого наводнения. И сам монах Архип тоже мог погибнуть. И вот монах Архип молится, молится, и тут является архангел, ударяет своим жезлом в скалу, в скале появляется трещина, вся вода уходит. То есть победа христианства в тяжелейших условиях. Вот идея, собственно говоря, чудесное спасение истинно верующих людей. Вот идея этого праздника, этого посвящения. И в условиях того времени, конечно, это была в символической форме мечта о торжестве христианства, о избавлении от опасности, избавлении от каких-то злых сил. Вот отсюда такое несколько необычное название «Чудов монастырь». И, конечно, Чудов монастырь – это одна из главных святынь Кремля. Там действительно святитель был похоронен. Там потом уже находилась рака с его мощами, канализация его произошла в середине 15 века. Вот именно оттуда, ну, мы об этом упоминали, рака с мощами была перенесена в Богоявленский собор, и поэтому мы можем каждый день это все видеть. Но есть еще одна история, уже связанная с 20 веком. В Чудовом монастыре это было любимое место тогдашнего губернатора Сергея Александровича Романова и его супруги, Елизаветы Федоровны Романовой, преподобной мученицы. И очень интересно, что в свое время ему передали на хранение ризу Серафима Саровского, и сегодня через Елизавету Федоровну, ее духовника, родственников этого духовника, риза найдена и возвращена в Марфо-Мариинскую обитель. Это риза Серафима Саровского. Замечательно, как все переплетается. Да, 20 век, 14 век. Более того, что Сергей Александрович был похоронен в Чудовом монастыре. И когда монастырь снесли, ну, понятно, что чудесное избавление никому не интересно при советской власти, о крипте забыли. И в 1995 году, когда велись работы, там канализацию меняли, что-то трубы какие-то, наткнулись на этот склеп. Значит, обрели останки, ну, по некоторым там данным мощи, ну, мы считаем пока это официально останками, великого князя Сергея Александровича в регалиях, все в нетронутой, так сказать, могила, и торжественно перенесли его теперь в Новоспасский монастырь, и там он теперь захоронен вот в Романовской усыпальнице. А Елизавета Федоровна, его супруга, это был самый любимый святой этой выдающейся женщины, немки, вот самый выдающийся русский святой. И есть версия, вполне так логичная и обоснованная, что перед смертью, в 18 году, перед трагедией в Алапаевске, в Зосимовой пустыне она приняла все-таки схиму под именем Алексии монахини. Постригал ее старец Алексий. Вы понимаете, да? Понятно, понятно. Вот. И сегодня это небесный покровитель нынешнего патриарха Алексея II. Фантастические просто переплетения. Вся это... наша духовная история – это единое пространство. Как вы считаете, почему все-таки вот из великих князей они выбрали, почитали именно Алексия? Вот в чем, на ваш взгляд, возможно, вот был их вот выбор? Именно московского губернатора, его супруги, вот это же почти наши, ну, не, почти современники, там, через одно рукопожатие мы их знаем. Вы знаете, я бы сказал так, что, ну, тут могут быть разные мнения, но мне кажется, что ведь именно с Алексия, святителя Алексия, начинается... Вот то соединение церкви с Москвой, которое было одним из главных источников победы Москвы, создания московского государства. Святитель Алексий прямо, однозначно, может быть, даже грубо, встал на сторону Москвы, подставил, так сказать, плечо московским князьям. И поэтому в истории русской церкви, в истории русского государства он является одним из трех людей, которых называют московские первосвятители. И они так обычно втроем на иконах втроем изображались. Петр, Алексей и Иона. Петр первым перенес кафедру в Москву, Алексей сделал церковь московской по всем остальным, так сказать, параметрам. Теперь мы их знаем по трехсвятительскому переулку. Да, да. Совершенно верно. Вот. И, значит, митрополит Иона был первым русским самостоятельным митрополитом, которого поставили независимо уже от Константинополя. Вот три первосвятители московских. Поэтому их имена – это такие сакральные знаки, обозначающие историческую победу Москвы. Но тут можно добавить еще, что если все-таки митрополит Петр, против него достаточно серьезные обвинения в свое время выдвигались, и фигура, которая, ну, не совсем однозначна, скажем так, то вот митрополит Алексий, конечно, безупречная фигура в этом отношении. Он четко определенно занял позицию. Он занял четкую позицию. Ее можно принимать, был, не принимать. Да, но... это был в нравственном отношении безупречный человек. Потому что, я еще раз повторяю, были ситуации, когда его использовали. Когда, скажем, заручившись Михаила его именем, пригласили, да, Михаила Тверского в Москву, пообещав, что его пальцем не тронут, тут же арестовали, там бояр отделили, он жил в ужасных условиях. И митрополит страшно переживал. Он переживал, потому что он дал свое слово, что его не тронут. И оказалось, что его просто использовали в этой ситуации. Но это не его вина. Это безусловно. Конечно, конечно. Это человек, который всех мерил, видимо, все-таки по своей нравственности. Он полностью был уверен в том, что это слово будет соблюдено. Вот понимаете, я думаю, что это один из факторов, почему, скажем, не Петр становится самой популярной такой фигурой, а Алексий. Человек, который занимает, безусловно, очень серьезное место в истории Москвы, Московского княжества, и в то же время человек безупречный в нравственном плане. Да, да. И я бы вспомнил здесь еще один эпизод. Ну, все мы знаем, что Москву называли Белокаменной. Вот Белокаменная, значит, иногда и сейчас это всплывает, историческое определение. Почему? Ну, Белокаменный Кремль. Кремль построен был когда? Во времена Дмитрия Донского, а точнее говоря, в 1367 году. Началось строительство этих стен. Так вот, есть в источниках упоминание о том, что это строительство началось по инициативе святителя Алексия. Потому что Дмитрию это, собственно, было тогда еще 17 лет. Это ведь грандиозный проект, который требовал и денег, и организации, и согласия всего московского правящего класса. И плюс к этому риск, потому что Орда запрещала строить каменные крепости. А тут, вопреки Орде, значит, строится такой мощный Кремль. То есть, такое решение, несомненно, принималось прежде всего святителем Алексием. Дмитрий мог с этим соглашаться, наверняка соглашался. А потом, опираясь на эту крепость, ведь Москва очень многого достигла. Угу. Это была основа ее, так сказать, уверенности. Поэтому, ну, и внешне, конечно. Да, конечно, и внешне, конечно. И по военным параметрам Москва сразу на голову выше стала всех соперников. Потому что у них есть каменный Кремль, замок, понимаете. Тохтамыш обманом захватил фактически Москву. Угу. А так этот белокаменный Кремль никто больше не мог взять сходу, с налету. Вот, поэтому вот и здесь тоже имя святителя Алексия тесно связано с возвышением Москвы. Он, так сказать, добрый гений Москвы. А почему так получилось, что в современной там историографии имя, вот этот период, имя свидетеля немножко так, на втором плане? Я понимаю, что тут Дмитрий Донской, Куликовская битва, Сергий Радонежский, но тем не менее. Да в первую очередь, потому что Дмитрий Донской и Сергий Радонежский, безусловно. Понимаете, мы тоже, когда говорим о Дмитрии Донском, мы редко вспоминаем того, кто реально одерживает победу на Куликовом поле. Владимир Андреевич Серпуховской, которому, кстати сказать, принадлежала треть Москвы. И деньги которого использовали в том числе и при строительстве Кремля. И человек, который потом, несмотря на то, какие отношения у него были с Дмитрием Ивановичем, с сыновьями Дмитрия Ивановича, он постоянно защищал великокняжескую семью, на него спокойно оставляли семью там, в случае военных походов. Он был единственным, кто оказал сопротивление Тохтамышу тому же самому. Но Владимир Андреевич – фигура номер два. Дмитрий Иванович все-таки фигура номер один. Митрополит Алексей, конечно, в обыденном сознании – это фигура номер два после Сергия Радонежского. Сергий Радонежский, он затмевает. Ну, вспомните, пожалуйста, начало 19 века. Сколько было прекрасных поэтов. Помним мы кого? Пушкин затмевает всех. Уходит Пушкин, Лермонтов. Лермонтов затмевает всех. Вот, пожалуйста, это очень нормальная, в общем-то, наверное, вещь для обыденного сознания, потому что много у нас слишком персонажей в голове не удерживается. Да, ну а потом, вы знаете, мне кажется, здесь играет роль еще и определенная традиция советской историографии. Все-таки мы все воспитывались, конечно, по учебникам, в которых история церкви практически отсутствовала. Вот Дмитрий Донской, да, великий полководец, про него можно говорить сколько угодно. А церковные деятели, их затушевывали. Сергия Радонежского вспоминали только потому, что по легенде он благословил Дмитрия, да, Ивановича на Куликовскую, да, битву. Совершенно, да, верно. Все. Иначе там о пересвете нельзя было говорить. Популяризировать Дмитрия Донского, Иосиф Виссарионович, да, и так далее. Да, да, да. Ну, это, к сожалению, это при том, что церковь, кстати сказать, за все эти вот художества, с попыткой поставить своего митрополита, ведь Дмитрий Иванович, при всей популярности его, как правителя, как военачальника, как победителя на Куликовом поле, ведь он не был канонизирован до 1988 года. Канонизация началась только в 1988 году в связи с празднованием тысячелетия крещения Руси. Да, да. Это как раз первый с Рублевым. Да. Но вот вы затронули интересный вопрос, вернее, аспект нашей темы насчет канонизации. Между прочим, ведь и святитель Алексий был канонизирован только в середине 15 века, в районе 448 года. Почему? Потому что его такая промосковская политика, она не нравилась Константинополю. А ведь после его кончины кафедру занимали подряд два византийца, Киприан и Фотий. И они не хотели канонизации святителя Алексия, потому что это означало бы прославление его промосковской политики, союза Москвы и церкви. Им это не соответствовало, их видам. Вот. И вот когда уже это византийское господство в русской церкви заканчивается, вот тогда сразу поднимается фигура Алексия, и он причисляется к лику святых, середина 15 века. В общем, должно было пройти некоторое время для того, чтобы его приняли как святого, должны были произойти чудеса на его могиле обязательно. То есть есть целый ряд условий, при которых начинается процесс канонизации. Но при этом, напомню, что он когда... был... прямо у алтаря похоронен, да, в Чудовом монастыре. То есть это как раз вот, собственно, то намоленное место, которое потом и стало. Так что здесь, конечно, все переплелось. Все, все, да, все, потому что все-таки канонизация в общерусском масштабе, она имела политический оттенок, несомненно. Безусловно, безусловно. И то, что потом сделает Макарий в середине XVI века, да, когда он составит общерусский пантеон, вот этот пантеон, да, святых, да, конечно, это колоссальная политическая акция. Колоссальная политическая акция, которая местно чтимых святых была, причислили к общерусским святым, когда установлен был, так сказать, перечень основной. Это колоссальная политическая акция. Ну, фактически, вот если подводить потихонечку итог нашей сегодняшней беседы, то получается, что вот мы и вначале говорили о том, что он и там и дипломат, и политик, и, естественно, строитель церковный. Вот, настолько был колоссальный его вклад. Во-первых, он столько времени провел во главе русской церкви. Мы говорили, четверть века. Да? Значит, это строительство монастырей. Это реформа монашеской жизни. Общежительный, так называемый. Ну, здесь может пояснить, что значит общежительный устав. Ну, если говорить коротко, то суть в том, что общежительный устав подразумевает отсутствие собственности у иноков. То есть одинаковая одежда, одинаковый стол, все общее. И в то же время строгая дисциплина в обители. То есть раньше там имели свои... Совершенно там, верно. Каждый двор жил там, да. Как позволяли его финансовые возможности. Хозяйство было свое, холопы были свои. Да. Почему, собственно говоря, монахов и не очень... Монастыри были фактически просто богадельнями, куда люди уходили под старость, чтобы, значит, спокойно окончить свои дни. А когда проведена была вот эта общежительная реформа, то монахи действительно в этих общежительных монастырях стали... соответствовать идеалам монашества. Уже это стало братьей. Да, нестяжание, послушание, целомудрие, вот монашеские обеты. И отношение к монашеству и к церкви в целом, конечно, стало более уважительным, более, так сказать... Вот благочестие прибавилось. Благочестие, конечно. Закрепляется это красный Сергий, который проводит в жизнь эту реформу. Да, уже, Троица, конечно, да. И слава Троице. И не только Троица, потому что там сколько было обителей, основано как дочерние, так сказать, обители от Троицы. И когда Сергий хотел уйти, вот там, помните, это известная история, Сергий ушел из своего Троицкого монастыря, поссорившись с братом на Киржач, поселился там, сказал, что все это мне надоело, дайте мне спокойно пожить. И святитель Алексий сказал, нет, ты должен вернуться, у тебя есть дело, твой монастырь, ты не имеешь права, кто тебе там мешает, я всех уберу оттуда из монастыря, а тебя прошу вернуться. И послал к нему своих послов и своим авторитетом заставил преподобного Сергия вернуться в Троицкий монастырь и продолжить свое дело. Вот опять-таки, каждый занимался своим делом. Совершенно верно, да. И каждый знал свое место, и кто кому подчиняется, в каких вопросах, и кто за что отвечает. Церковь, она брала на себя очень тяжелую функцию, вот именно в лице митрополита Алексия. Это внесение вот этого нравственного начала в политическую жизнь. Когда действительно был соблюден паритет этих властей, и тоже каждый отвечал за свое. Да. Каждый отвечал за свое, церковь не лезла в политические дела. Это при том, что митрополит энное количество лет фактически возглавлял государство. А духовная власть, так сказать, не подвергалась насилию со стороны светской власти. Если и подвергалась, то духовная власть была в состоянии противостоять этой светской власти. Потому что нарушение этого баланса или в ту, или в другую сторону в конечном итоге оборачивалось всегда отрицательными, в общем-то, последствиями для российского государства. Это мы можем проследить и в 15 веке, и в 16 веке, и в 20 веке. Ну, что в этом может быть главный урок вот этой эпохи и жизни святителя Алексия, что настоящая политика, созидательная политика, она всегда должна подкрепляться идеями. Она должна всегда быть основана на какой-то нравственной, так сказать, базе. И вот об этом, между прочим, говорил наш великий историк Василий Иосифович Ключевский. У него есть блестящая речь, помните, 500-летие преподобного Сергия. И вот он говорит буквально следующее, что крепость политическая может быть тверда только тогда, когда она подтверждается силой нравственной. И вот в этом, мне кажется, главный исторический урок той эпохи, тех людей, о которых мы сегодня говорили. Подходит к концу. С вами, уважаемые зрители, я прощаюсь. Благодарю наших гостей за очередную столь интересную, важную беседу. А с вами, уважаемые зрители, мы увидимся ровно через неделю, чтобы продолжить экскурсы в историю. Всего вам доброго. До свидания.